В эту минуту по черному телефону Элиота звонила 68-летняя старая дева, до того безмозглая, что, по мнению большинства, ей жить-то на свете не стоило. Звали ее Диана Лун Ламперс. Никто никогда не любил ее. Да и любить ее было не за что. Этого она была некрасивая, глупая и унылая. Когда ей приходилось с кем-нибудь знакомиться, что случалось не так уж часто, она полностью называла свое имя и фамилию и непременно упоминала те светочи, от слияния которых началось ее бессмысленное существование. «Мамаши моей фамилии была Лун, а папаша Ламперс». Помесь Луны и Лампы служила горничной в родовой усадьбе сенатора Розуотера, особняке из фасонного кирпича, где хозяин проводил от силы дней 10 в году. В остальные 355 дней Диана была полной хозяйкой 26 комнат, и она одна их убирала, убирала без конца, хотя была лишена даже единственного удовольствия винить кого-нибудь за беспорядок. После уборки Диана уходила к себе. Она жила над гаражом Розуотеров, рассчитанным на 6 легковых машин. Теперь там стоял только старый фордик марки «Фаэтон» выпуска 1936 года, поднятый на подставке, и трехколесный велосипедик с пожарной сиреной, на котором когда-то катался маленький Элиот. У себя дома Диана включила потрескавшийся приемник из зеленого пластика. Она слушала его или смотрела картинки в Библии. Читать она не умела. Библия у нее была старая, совсем истрепанная. На тумбочке у кровати стоял белый телефон марки «Принцесса», взятый на прокат в индианской телефонной компании. За прокат Диана платила сверх обычной платы еще 75 центов. Вдруг снова грянул гром. Диана в испуге закричала: «Помогите!» И неудивительно, в 1916 году молния убила обоих ее родителей на пикнике, устроенном сенатором для служащих лесничества. Диана была твердо уверена, что молния убьет ее. И от того, что у нее вечно болела поясница, она не сомневалась, что молния попадет ей прямо в больные почки. Она схватила трубку телефона своей белой принцессы и набрала номер, единственный номер, который она умела набирать. Стена ей всхлипывая, она ждала, пока ей ответит. Ответил ей Элиот. Его мягкий, отечески добрый, полный человечности голос прозвучал, как низкие звуки виолончели. «Фонд Розуотера, чем могу помочь?» «Опять электричество за мной гоняется, мистер Розуотер, вот и звоню вам, уж очень близко». «Звоните, милая моя, звоните, когда угодно, для того я тут и нахожусь. Да канает она меня, не выжить мне! Черт его дери, это электричество!» Элиот искренне негодовал. «Вот проклятое, зло меня берет, право, так оно смеет мучить нас это время, свинство и все. Пусть уж сразу меня бы убило, то все гремит, разговаривает, покою нет». «Ну, нет, не надо. Весь город по вас плакать будет. А кому до меня дело? Мне, дорогая моя, мне? Да кто обо мне пожалеет? Я пожалею. Да вы-то всех жалеете. А кто еще? Многие, многие пожалеют, милая моя. Да кого тут жалеть, дуру старую? Мне 69-й год пошел. Какая ж это старость, 68 лет? Нет». Трудно человеку прожить целых 68 лет и ничего хорошего не видать. А у меня ничего хорошего в жизни не было, да и откуда ему быть? Видно, я за дверьми стояла, когда Господь человеком мозги раздавал. Да неправда это, неправда. Видно, я и тогда с дверьми стояла, когда Господь людям тела раздавал, крепкие да красивые. Я и девчонкой не бегать не могла, не прыгать, и вечно хворала, дня не помню без хвори. С малых лет то живот пучило, то ноги пухли, с тех самых пор и почки стали болеть. И не было мне входа к Господу, когда Он деньги раздавал и удачу. А потом набралась я храбрости, вышла из-за дверей и говорю, тихонько так шепчу, «Господи, Боже всеблагой, всемогущий, вот одна я, бедная, несчастная, а у него-то уж ничего хорошего и не осталось, и пришлось ему выдать мне нос картошкой, и волосы, что твоя проволока, и голос, как у лягушки». «Да не похож ваш голос на лягушачий, Диана». «Приятный у вас голос?» «Нет, голос у меня как у лягушки», — настаивала Диана. «Там, на небе, и лягушка была, мистер Розуотер, и хотел ее Господь на нашу бедную землю послать. А лягушка-то была умная, старая такая лягва, хитрая, и говорит она Господу, лягва эта, «Нет, Господи, ежели тебе не трудно, оставь меня тут, не посылай родиться на земле». Что там лягушкам неважно живется, лучше я тут останусь. И отпустил ее Господь прыгать по небу, а голос от нее взял и мне отдал.